Поездка к матери. Как-то за обедом ему вдруг пришло в голову, что надо съездить к матери. Весна уже на исходе, а с ней, значит, и третий год, как он с матерью не виделся. Она тогда просила наведаться к ней в его день рождения. Он, невзирая на занятость и помехи, согласился и даже обещал каждый день рождения у нее бывать. И вот, получается, два раза уже обещания не сдержал. Зато сейчас он дня рождения дожидаться не станет. Пусть до него какие-то две недели, нет, он поедет немедленно. Он, правда, тут же сам себе возразил, что никакой особой нужды для срочного выезда сейчас как раз нет. Напротив, известия, исправно каждые два месяца приходящие от кузена, у кузена в том городишке своя коммерция, и именно он распоряжается деньгами, которые Кадля матери посылает, известия эти благополучны, как никогда прежде. Конечно, мать уже почти совсем ослепла, но этого, по словам врачей, давно следовало ожидать. Зато в остальном самочувствие ее улучшилось. Старческие недуги не усугубились, а напротив отступили. По крайней мере, мать меньше на них жалуется. По мнению кузена, улучшение, возможно, связано с тем, что в последние годы легкие признаки этого ко в давешний приезд и сам не без неприязни отметил, она стала не в меру набожной. В одном из писем кузен весьма живо повествовал, как старушка, прежде еле таскавшая ноги, теперь, правда, под руку с ним, довольно быстро вышагивает, когда он по воскресеньям водит ее в церковь. А уж кузену-то, который вообще боязлив и в отчетах своих склонен преувеличивать скорее плохое, чем хорошее, в этом отношении доверять можно. Как бы там ни было, Ка определенно решил ехать. С недавних пор он, среди прочего, стал подмечать за собой некоторую жалостливую податливость, почти неодолимое желание потакать едва ли не любым своим сентиментам. Что ж, по крайней мере, в данном случае эта слабость послужит благой цели. Он подошел к окну, чтобы немного собраться с мыслями, распорядился унести еду и убрать со стола, отправил посыльного к госпоже Гробах известить о своем отъезде и захватить саквояж, куда госпожа Гробах пусть уложит все, что сочтет необходимым. Затем отдал ряд деловых поручений господину Кюне на время своего отсутствия, на сей раз даже почти не раздражаясь неучтивой манере, вошедшей у подчиненного в привычку выслушивать задания начальника, воротя лицо в стенку, словно он и сам прекрасно знает, что и как ему делать, а всю эту канитель с выдачей указаний воспринимает как дурацкую и пустую формальность, после чего отправился к директору. Когда он попросил предоставить ему двухдневный отпуск в связи с намерением проведать матушку, директор, разумеется, осведомился, уж не заболела ли та. «Нет», — ответил Ка без дальнейших пояснений. Заложив руки за спину, он стоял посреди директорского кабинета и, морща лоб, думал о своем. Не поспешил ли он с отъездом? Не лучше ли остаться? С чего вдруг ему приспичило ехать? Или он опять миндальничает? Вдруг из-за этого миндальничания он что-то важное здесь упустит? Ведь теперь, когда процесс уже которую неделю, похоже, не двигается с места и не дает о себе знать ни единой сколько-нибудь внятной вестью, возможность, а то и необходимость решительного вмешательства может выпасть в любой день и час. А если он, чего доброго, своим внезапным приездом старушку еще и напугает, чего он, разумеется, вовсе не хотел бы, но что, вопреки его воле, как раз очень даже легко может случиться, ведь сейчас столько всего вопреки его воле происходит. Да и мать сейчас вовсе по нему не скучает. Прежде кузен в своих письмах регулярно передавал настоятельные материнские просьбы ее навестить, а теперь об этом давно и речи нет. Выходит, не ради матери он едет, это ясно. Только вот если он едет ради какой-то своей смутной надежды, тогда он сущий дурак и за глупость свою еще поплатится очередным приступом отчаяния. Но словно все эти сомнения не его собственные, словно их нашептывают ему чужие посторонние голоса, он именно поэтому, их отбросив и разом очнувшись, тем тверже решил ехать. Директор, то ли по рассеянности, то ли, что вероятнее, из особой деликатности по отношению к Ка, все это время с большим интересом склонявшийся над газетой, теперь вскинул глаза, вставая, протянул Ка руку и без дальнейших расспросов пожелал ему счастливого пути. В ожидании посыльного Ка еще какое-то время расхаживал по кабинету, почти без слов отшил заместителя директора, который несколько раз заглядывал осведомиться, с какой стати Ка уезжает. Затем, когда саквояж наконец доставили, поспешил вниз, где уже ждал вызванный извозчик. Он был уже на лестнице, когда откуда ни возьмись объявился мелкий служащий Киллих с начатым письмом в руках, по поводу которого он, очевидно, хотел спросить у Ка каких-то указаний. Ка только отмахнулся. Однако Киллих, этот туповатый белобрысый уволень с непомерно крупной головой, истолковал его жест по-своему и с риском для жизни отчаянной неуклюжей припрыжкой ринулся вниз по лестнице следом за ним, размахивая бумагой. Ка это настолько разозлило, что когда Киллих уже на выходе его настиг, он в сердцах выхватил лист у того из рук и молча порвал. Потом, уже устроившись на мягком сиденье, Ка обернулся и увидел, что Киллих, так и не поняв, чем провинился, не сходя с места, смотрит вслед отъезжающей пролетке, а швейцар рядом с ним, сдернув фуражку, гнется в почтительном поклоне. Выходит, Ка... все еще большая шишка у себя в банке. А вздумай он отнекиваться, швейцар первый станет ему перечить. Матушка-то и вовсе, невзирая на любые его возражения, уже который год уверена, что он в банке директор. И он никогда и нисколько не упадет в ее глазах, как бы ни пострадала его репутация от чьих угодно пересудов. Может, это вообще добрый знак, раз ему перед отъездом дано было убедиться, что он все еще вправе без всяких объяснений выхватить у подчиненного, который вдобавок и с судом связан, деловую бумагу и порвать в клочки. Правда, с наибольшей охотой он сделал бы то, что уж никак не позволительно. Залепил бы Киллиху две смачные звонкие оплеухи по его бледным пухлым щекам.